Настала очередь следующего. О нем пел Маниэль. Он не подражал брату, и песня его оказалась серьезной, о несчастной любви. Из текста Эл поняла, что один молодой человек попросил спеть о своем друге, чтобы помочь раскрыть его душу. Эл была тронута этой песней. Маниэль, быть может, помог объединиться двум сердцам. Потом Даниэль сложил веселую песенку про соседа, который немного скуп. Но не потому, что скуп от природы, а потому, что не подозревает о своей скупости. Вышла забавная песенка, и Эл увидела, как один горожанин взял плату за то, что поют о нем. Тут Эл поняла, что настала ее очередь. Даниэль сообщил о поступившем заказе, народ оживился, и вдруг певец сказал: «Я взял плату, но усомнился в том, что ее достаточно». «Ты хочешь еще?» – услышала она вопрос Радоборта. «Я бы спросил совета у людей. Такое в этом городе впервые. Мы обычно не поем о гостях. Что же мне делать, люди?» «Ты знаешь правила, певец!» – кричали ему из толпы. «Ты взял плату, теперь придется петь. Если гости сочтут плату малой, мы согласны собрать еще, сколько сможем». Эл стала не по себе. Ей захотелось уйти, оставив им право следовать своим традициям. Она старалась не сердиться, однако чувствовала себя уязвленной. «Что мне делать, Эл?» – спросил Даниэль. Эл не сдержалась, в ее голосе звучали злорадные нотки. «Разве такому великому певцу не слышна песнь моей души? Или ты сейчас оглох? Сколько бы я ни дал, даже более того, что дали мне, ты не возьмешь ни пылинки, госпожа. Я знаю, я не смею предлагать тебе», — смутился Даниэль. «И сколько за меня заплатили?» — выкрикнула Эл и пошла к ступеням. Перед ней расступались, и она видела, как на лицах появляется виноватое выражение. Даниэль тем временем достал крупный кристалл. Эл догадалась, кому он принадлежал. «Я поступлю по-другому», — сказала она, взяла камень в руки и швырнула в Кикху. «Вы не возьмете плату, но петь все равно будете. Правду. Как оно и должно быть». Камень едва не угодил в голову старшему брату. Ратоборт перехватил его. «Это я заплатил, Эл», — выкрикнул он. «Разве всем уже неизвестно, как ты великодушна? Так пусть услышат балладу о тебе». Даниэль почуял новую ссору. «Мы принимаем твои условия, Эл», — сказал он и положил руку ей на плечо. «Позволь Маниэлю взять этот труд на себя. И мне. Одного голоса здесь будет недостаточно, и два — то, что нужно. Даниэль пусть нас поправит». Эл чувствовала, как растет напряжение в душе Даниэля, и поняла, что уже стареющий брат не сможет петь от волнения. «Изволь», — кивнула она. Маниэль встал у другого ее плеча. Произнес первые слова. Даниэль подхватил мотив и продолжил, и так они, словно переговариваясь, запели на два голоса. Проходит день, один из тысячи, что проносились мимо. И он неповторим, как все другие, из тысячи, когда была любима, когда сияла славой жизнь моя. Но где бы ни скиталась я, и тысячи миров мне не заменят родимый дом и голоса друзей, что слышу я в своих воспоминаниях. Я воскрешаю прошлое, когда мне грустно. Оно уже не затмевает разум и не мешает жить и в этом дне. И пусть никто не вспомнит обо мне, я свой свершаю путь веленьем сердца. И, может быть, в стремлении моем вы не найдете ни нужды, ни прока. Меня вы не вините в том, я с вами пребываю лишь до срока, когда опять уйду своим путем. В течение времен я перестала видеть прямую череду событий. Я вижу жизнь, как полотно из нитей, что соткано судьбой. На этом полотне и времена, и души, и рог сплетаются в одно. И дай мне Бог на это полотно свой наложить стежок, да так, чтоб стало лучше, и чтоб не упустить заветный срок. Не просто следовать узорами судьбы, преодолеть сомнения и страх, и ложь, что на чужих устах сплетает сети зла. О, будь добра, судьба, чтоб я смогла замкнуть заветный круг и обрести тот мир, что сердцу дорог. Опять попасть туда, где ждет меня любовь, где другом и любимой буду вновь. Они пели, а перед глазами Эл проносились картины из прошлого. Первые путешествия во времени, полеты, космос, лица, наставники и друзья, немного врагов, плен и остров. Эл увидела свою жизнь словно перед смертью, как желала когда-то. Голоса сплетались и терзали душу, песня все не кончалась. Но как ее переживания отличались от тех, что были на острове? Когда смолкли последние звуки, Эл очнулась со слезами на глазах, а певцы стояли рядом. «Это обо мне?» — спросила она. Она смотрела на все отсутствующим взглядом. Лада издали наблюдал все это действо с напряжением и тревогой. Он видел, как в середине песни поднялся и ушел Кикха. А Эл впала в какой-то транс. Он узнал этот взгляд такой, какой видел на поляне во время схватки, словно дверь только что отворилась для нее. То была дверь в ее прошлое. Он облегченно вздохнул, когда песня закончилась. Все обошлось. Эл спустилась со ступеней и ушла с площади. Никто не последовал за ней, не посмели. Он понимал, извиняться бесполезно. И думал, что певцы немного нарушили условия. Возможно ли спеть обо всем сразу? Он не знал историю жизни Эл и давно сделал вывод, что такой опыт в таком молодом возрасте, очевидно, не зарабатывается легко. Рассказ Алмиры о ранах и схватка с Радобортом, ревность Кикхи, все говорило о том, что Эл не случайный гость в этом мире и что у нее есть цель, которую ему пока не дано постичь. Эл брела прочь от центра города. Ей хотелось спрятаться от всех, забиться в угол. Воскресили. Опять воскресили ее воспоминания. Она слышала голоса. Певцы пели, и среди них ей чудился голос Игоря. Смех Ники, вкрадчивое мурлыканье Динькиного голоса. Она не слышала, только один голос — Алика. Ей было больно, не так, как на острове, но все-таки больно. «Прости меня, Эл. Я должен был остановить Радобурта». Это был его голос. Эл шарахнулась в сторону. Показалось, Кикха стояла у нее за спиной. Эл свела брови, ей было неприятно видеть его. Она снова пережила все чувства, что вспыхнули на площади, но не дала выхода злобе. Она не смогла ему ответить и пошла дальше. Совсем без цели она вышла к тем трущобам, где жили Хэти и Алмира. Она нашла дом, зашла внутрь, поднялась на второй этаж. Дом оказался брошенным, Эл легла на пол, свернулась калачиком и больше не шевелилась. Приступ подобного оцепенения она переживала, когда очутилась одна на острове и когда нет ни мыслей, ни устремлений. Она закрыла глаза, незаметно погрузилась в тяжелый сон. Сама собой перед ней возникла картина прощания с островом. Алик, Алик. Этот образ снова стоял напротив. Что она говорила о Алмире? Признаться? Время, время. Завтра может не наступить. Я люблю тебя. Слышишь? Я другая. И не важно, что такая я тебе не нужна. Я другая. Но я люблю тебя. Он молчал. Это была картина из ее памяти, не видение. А так хотелось, чтобы он возник. Эл осознала, что ей нужна защита. Что так в одиночку ей отсюда не выбраться. И тут возник другой образ, которого не было в видении. Дмитрий. Какой-то высокий, мощный, небритый слегка, с шальным взглядом. «Так не пойдет, капитан», — журчал Димкин голос. «Вставай! Битва еще не окончена. Проснись, Элька. Неужели ты пропустишь первый порыв этого проклятого ветра? Иди! Или я в тебе ошибаюсь? Бейся, капитан!» Не время киснуть.